«Ох, горюшка мне с этим медведем!» «Это он не сам придумал», — сознался Джонатан. «То есть не он один. Он, наверное, услышал голос мистера Карри и перепугался», — сказала Джуди. «Немедленно тащите его домой», — распорядилась миссис Бёрд. «Тут и простуду схватить недолго. Пожалуй, придется уложить его в постель без ужина». «Вы не думайте, миссис Бёрд вовсе не собиралась наказывать Паддингтона, просто очень испугалась за него. Едва он появился в комнате, она первая бросилась навстречу, принялась растирать ему лапы и щупать нос. О, Господи, да он как ледышка!» Паддингтон стучал зубами. «Мне не очень понравилось быть белым медведем», — сказал он слабым голоском. «Еще бы!» — воскликнула миссис Бёрд и обернулась к остальным. «Мишутку надо немедленно уложить в постель с грелкой и напоить горячим бульоном, а я сию минуту вызову врача». Она усадила Паддингтона перед камином и побежала за градусником. Паддингтон свернулся в кресле мистера Брауна и закрыл глаза. С ним творилось что-то непонятное. Такого еще никогда не было. То он дрожал, словно сидел в сугробе, то горел огнем. Он плохо помнил, долго ли сидел в кресле, только разобрал, будто сквозь сон, что миссис Браун пихает ему в рот какую-то холодную трубку и не велит ее кусать. Примечание переводчика. В Англии градусники не совсем такие, как у нас. Их ставят не под мышку, а в рот. Остальное он видел смутно, как в тумане. А вокруг суетились, наполняли грелки, подогревали бульон и приводили в порядок его комнату. Через несколько минут все было готово, и Паддингтона уложили в постель. Он сказал большое-большое спасибо, вяло махнул лапой и закрыл глаза. «Ему совсем плохо», — шепнула миссис Бёрд. «Он даже не притронулся к бульону». «А ведь это я виноват», — тяжело вздохнул Джонатан, когда они с Джуди спускались вниз. «Это я все придумал. Если чего случится, я никогда себе не прощу». «Ничего подобного мы вместе придумали», — попыталась утешить его Джуди. Тут в дверь позвонили. «Ну, вот и доктор приехал. Сейчас все выяснится». Доктор Мак Эндрю довольно долго пробыл у Паддингтона, а когда вышел, лицо у него было очень серьезное. Примечание переводчика. По этой фамилии сразу видно, что доктор – шотландец. Фамилии у них всегда начинаются на «Мак», а «Эндрю» – самое распространенное в Шотландии имя. «Ну что, доктор?» – кинулась к нему миссис Браун. «Он серьезно болен». Ответил доктор Мак Эндрю с шотландским акцентом. «Лучше уж вам сразу сказать, ваш Мишк очень болен. Наверное, играл в снегу, а к холоду он непривычен. Я дал ему лекарства. Пока поможет. А утром я первым делом к вам». «Но он ведь поправится, доктор?» — спросила Джуди. Доктор МакЭндрю качнул головой. «Пока трудно сказать», — ответил он. «Пока очень трудно сказать». Он попрощался и уехал. Грустно прошел этот вечер в семействе Браунов. Когда все уже ложились спать, миссис Бёрд тихонько перенесла свои вещи в комнату медвежонка, чтобы в случае чего быть поближе. Ночью никто не мог заснуть. То Джуди, то Джонатан, то их родители постоянно заглядывали в комнату больного узнать, как дела. Страшно было даже подумать, что с Паддингтоном случится что-нибудь страшное. Но всякий раз миссис Бёрд только качала головой и ниже склонялась над шитьем, так что никому не удавалось разглядеть ее лицо. На следующее утро весть о болезни Паддингтона облетела всю округу, и после обеда к дому один за другим потянулись встревоженные соседи. Первым появился мистер Крубер. «А я все гадал, что же могло случиться с молодым мистером Брауном», — проговорил он сокрушенно. «Я ждал его на послезавтрак, целый час подогревал какао». Мистер Крубер ушел, но ненадолго. Он вернулся с гроздью винограда, корзиной фруктов и букетом цветов. Все это прислали торговцы с рынка Портобелло. «Фрукты не ахти какие, сейчас ведь не сезон», — сказал он, точно оправдываясь. «Но мы сделали все, что могли». У дверей он помедлил. «Я уверен, что он поправится, миссис Браун. Все так этого хотят, что он не может не поправиться». Мистер Крубер откланялся и пошел в сторону парка. Ему почему-то не хотелось возвращаться в лавку. Днем пожаловал даже мистер Карри. Он принес яблоко и банку мясного пюре, очень полезного для больных, по его словам. Все подарки миссис Бёрд аккуратно складывала возле кровати Паддингтона на случай, если он проснется и захочет есть. Доктор МакЭндрю стал в семье частым гостем, но как он ни старался, в течение двух дней никаких перемен не произошло. «Время покажет», — вот и все, что он говорил. Наконец, на третий день за завтраком дверь распахнулась, и в столовую влетела миссис Бёрд. «Идите скорее!» — крикнула она. «Паддингтон!» Все вскочили из-за стола и замерли. «Ему не хуже!» — прошептала миссис Браун. «Боже, сохрани! Нет!» Миссис Бёрд принялась обмахиваться утренней газетой. «Я как раз хотела вам сказать, ему гораздо лучше. Он сидит в постели и просит булки с мармеладом». «Булки с мармеладом!» — воскликнула миссис Браун. «Какое счастье!» Она не знала, смеяться ей или плакать. «Вот уж никогда бы не подумала, что буду так рада услышать слово «мармелад».» И тут раздался громкий звон колокольчика, который мистер Браун поставил у постели медвежонка на всякий пожарный случай. «О, Боже!» — побледнела миссис Бёрд. «Боюсь, мы рано обрадовались». Все семейство взлетело на второй этаж и ворвалось в комнату больного. Он лежал, задрав лапы кверху, и глядел в потолок. «Паддингтон!» — прошептала миссис Браун, едва дыша. «Паддингтон, что с тобой?» Ответа все ждали, как приговора. «Мне кажется, опять хуже», — слабым голосом отозвался медвежонок. И чтобы это прошло, боюсь, мне придется съесть 2 куска булки с мармеладом».